Вот вы, — спокойно продолжал я, — изволю уж три раза повторить слово «дармоед», не считаясь, во-первых, с тем, что разговариваете с представителем армии, во-вторых, вы, видимо, не находите нужным читать газеты. Все наши так и ахнули. Не станем говорить с вами об увеличении или сокращении армии. Этот вопрос вам чужд, видимо, совершенно. Перейдем лучше к тому, на что вы напираете, на необходимость усиления народного образования. Вот по этому поводу я и повторяю опять, что вы не читаете газет. Студентка покраснела, заерзала на стуле. Позвольте, как так? А вот так, извольте. Недавно только была в «Новом времени». Блестящая статья, доказывающая фактически и с цифрами статистики, что армия дает больший процент образования, чем все школы Министерства народного просвещения. Я вот сам уже шестой год офицером, и все время мне пришлось быть только учителем. Подробно описал я наши занятия в подрывных, саперных, телеграфных и унтер-офицерских классах. Студент с изумлением слушал о том, как мы ежедневно посвящали нашим ученикам не менее 5 часов только на преподавание. Чтобы еще больше убедить его в пользе нашей работы, я привел ему пример, как неграмотный солдат, попав в военно-телеграфную роту, прошел сначала ротную школу, потом класс, окончил службу надсмотрщиком и по увольнению в запас тотчас попал на железнодорожный телеграф, тоже надсмотрщиком и на солидные жалования. Назвал даже фамилию этого солдата. — Так вот вам и факты, молодой человек. Так и сказал молодой человек, чтобы показать его наивность во всем цвете. Удар попал ловко. Молодой человек растерялся. — Я не знал этого, — честно признался он. — Но ведь вы говорите про сапер. Это понятно, что саперы много развития пехоты. Вам нужно многое знать. — Статистика говорит об армии, — продолжал я, — а не о саперах. Армия же представляет из себя подавляющее количество пехоты и ничтожное количество сапер. На корпус пехоты приходится всего один батальон сапер. Это вам, верно, тоже непонятно, так как вы, конечно, не знаете устройства армии. Олька делала мне знаки за спиной студента. Я уже не обращал внимания на это. Мне нужно было проучить пижона. Корпус состоит из 8 полков или 32 батальонов. И вот на корпус приходится лишь один батальон-сапер. Значит, о них нечего и говорить. Вы, конечно, не знаете, что и в пехоте есть ротные школы и учебные команды. Всюду проверка, всюду экзамены. Офицеры работают там точь-в-точь, как учителя в школах, а даже больше. А почему же все говорят, что офицеры бездельники, что они ничего не делают? Да говорят так невежды вслед за врагами государства, резко ответил я. Вот позвольте узнать теперь, на каком вы факультете? Головы мамы и Оли, даже репетитора опять поднялись. Глаза выразительно смотрели на меня. — Я на медицинском, — ответил студентик. — А знаете ли, что говорят о медиках? Нес я вперед, делая вид, что не замечаю Ольных жестов. Ведь про них говорят, что на первых 2 курсах они занимаются политикой. На вторых 2 зубрят, а повесив дощечку на дверях «доктор такой-то», забывают все возвышенные идеи, о которых кричали на первых 2 курсах и интересуются лишь гонораром, так говорят невежды. Студент, поднявший было голову вверх и принявший обидчивый вид, осел снова. Я, офицер, знающий уже и жизнь, и работу, никогда не осмелюсь сказать и повторить тоже про студентов. Есть студент и студент. Есть облакат, защищающий лишь грязные дела для наживы. Вот и доктора, знаменитые своими добрыми делами, вроде доктора Газа. Я сам не стану отрицать, что есть тоже и никчемнейшие офицеры. Но порицать армию или университет или прочие государственные учреждения никогда не решусь, чтобы не попасть в число невежды.